Когда что-то внешнее, идущее со стороны, явно мешает общению, это внешнее преодолевается внутри, то есть сознание настраивается на такой волне, что мешающее уже не мешает, утрачивая свою власть над сознанием мешать. Это будет победой над внешним противодействием. Конечно, главное условие – это сохранение полного равновесия. Дух должен подготовиться к очень большим напряжениям во всех мирах и выработать в себе стойкость, выдерживать их, не теряя равновесия. Равновесие удерживается сердцем. Иммунитет духа в сердце. Нелегко не дозволять, чтобы утонченное сердце не реагировало на грубость людей и на шершавость условий земных. Огненная воля становится на страже, и она допускает переживать или не переживать ярость внешних нападок. Будем считать, что все яро идущее против света от тьмы, а с тьмою борьба только светом, свет укрепляя в себе.